Глава 8. Оливия. Я в смятении. Не спала практически всю ночь. И отнюдь не от того, что перед глазами мелькали картинки увиденного в лесу, а из-за собственных чувств, объяснить которые никак не получается. Задремав лишь под утро, без труда открыла глаза еще до будильника, и теперь лежу, невидяще глядя в потолок и рассматриваю серые тени. Моя комната на четвертом этаже спальной башни, и буквально перед окнами раскинул ветви старый ветвистый клен. Он то и дело играл предрассветными лучами солнца, выделывая на потолке и стенах причудливые силуэты. Я вчера не задернула шторы. Погруженная в свои мысли, сначала целый час сидела в ванне, пока вода не остыла и не вынудила стучать зубами, а затем нырнула под теплое одеяло, вот так же, как сейчас, вперев взгляд в потолок и думая, в первую очередь об Арте и о том, что произошло между нами. Этот его совершенно сумасшедший поступок с Эдриком, подобного еще никогда не было, по крайней мере, не на моих глазах. Парни всегда старались постоять за нас с Софи, но делать это как-то более цивилизованно, что ли. А вчера он накинулся на Локвуда, словно дикий зверь, отстаивающий свое, даже не поговорив, не попытавшись выяснить причины. Он увидел лишь малую часть из общей мозаики, самую нелицеприятную, ту, где меня обижали, и какие-либо оправдания подобному оказались не нужны. Затем его взгляд, объятия и мое сердце, готовые выпрыгнуть из груди. Я смотрела в темную синеву глаз и совершенно не чувствовала расслабляющей прохлады, как было всегда. Напротив, по всему телу разливался жар, зародившийся в солнечном сплетении и за считанные секунды, охвативший всю меня без остатка. Стояла в кольце его рук и не думала ни о чем другом, кроме ударов его сердца под моей щекой. Все неприятности, разочарования и потери разом исчезли. Остался только он и тепло объятий. Очень хотелось остановить время, но то, что показал мне Локвуд, не могло долго ждать. После моего короткого рассказа Барт практически ни о чем не спрашивал. Усадил меня на Кайсо и привез сюда. Оставил одну, торопясь по каким-то срочным делам, словно и не слышал о страшных, измененных колдовством драконах. Лишь сейчас я поняла, что вчера этот разговор был не нужен. Я оказалась слишком взволнована, а Барт, судя по всему, для него что-то тоже пошло совершенно не по плану. Скорее всего, он соберет всю компанию, и уж они-то устроят допрос с пристрастием. Но прежде мне нужно встретиться с папой и обо всем ему рассказать. Решительно отбросив одеяло, поднялась с постели. Привела себя в порядок, оделась в форму для полетов. Спортивный кожаный костюм темно-зеленого цвета, перчатки без пальцев и черная куртка с множеством карманов. Подхватила со специальной подставочки защитный кулон-амулет, призванный уберечь от случайного драконьего огня, и вышла из комнаты. В башне было тихо, лестницы непривычно пусты, а коридоры безлюдны. Мне нравился замок в это время. В такие моменты казалось, что огромный каменный исполин принадлежит лишь мне одной, и в этом я недалека от истины. Не раз замечала, как магия замка подстраивается под меня, подпитывает мою магию. Если замереть, коснуться ладонью какой-либо из стен, можно почувствовать, как тонкие нити древних чар тянутся к этому прикосновению, дотрагиваются до меня, в ответ отражаясь легким покалыванием в кончиках пальцев. Удивительно, такое можно заметить, лишь когда большинство жителей спят. Чем больше шума поднимается в помещениях, тем тише и безжизненнее становится сам замок. В этот раз замедляться и приникать к стенам я не стала. Спустилась в круглый зал и поторопилась перейти на другую лестницу, чтобы по ней подняться на 6-й этаж, где находились кабинеты и апартаменты отца. Но едва я вбежала по первому пролету, знакомый голос окликнул. «Олив, мы так и думали, что ты поднимешься ни свет ни заря!» Ко мне направлялась Софи, позади нее плелся Рэндалл. Несмотря на то, что шли они с улицы, вид у него был заспанный и недовольный. Признаться, я не хотела увидеться с друзьями до разговора с отцом. Быстро от них не отделаться. А папа мог с утра куда-нибудь умотать по срочным ректорским делам. «Доброе утро. Слушай, мне нужно с папой поговорить». «Значит, я не зря поднимала Рэндала». Софи поравнялась со мной, беря за руку. Барт просил задержать себя. Еще не знаю причину, но он настаивал собраться всем как можно раньше. Я нахмурилась. «А сам он где?» «Сейчас явится». Отправился Лео в чувство приводить. Грудь опалила неприятные чувства. «Вины? Как мы теперь с Лео будем общаться? А с Бартом?» «Господи, ну как я могла в такое вляпаться? Только вчера рассталась с одним другом и, кажется, начала влюбляться в другого. Меня нужно изолировать». «Лео не ночевал в замке?» Рэндалл достиг лестницы и облокотился на перила, словно ему было трудно стоять ровно. «А то ты не знаешь. Вы в «Любовь-морковь» играете? А мне потом нытье о расставании слушать и работать нянькой-алкоголичкой, заливая чужое горе». Я вспыхнула, отводя от Рэндалла взгляд. А ведь вчера еще думала, что неловко будет теперь лишь с Лео. «Ой, не строй себя жертву!» — вступилась подруга. «Если бы еще эти ваши посиделки были редкостью, возьми себя в руки, Рос, и не ной, как баба. Нам одной обиженной принцессы хватит, сейчас явится». Всегда завидовала легкости и непринужденности, с какой Софи могла поставить на место любого, с кем заговорит. Чаще всего в полемику с ней никто не вступал. Все знали, что это заведомо проигрышное дело. Вот и сейчас Рэндалл лишь махнул на нас рукой и отвернулся, исчезая за поворотом, ведущим в столовую. «Пойдем, поведаешь нам о своих ночных приключениях». Софи потянула меня вниз. «В ближайшие полчаса обеденный зал в нашем распоряжении. Вряд ли кто-то еще поднимется так рано». Двери распахнулись, впуская свежесть осеннего утра. И на пороге показались Барт с Лео. Тяжело вздохнув, сдалась. Не хватало еще, чтобы меня всей толпой уговаривать начали. Обычно по утрам у меня зверский аппетит. А сегодня даже смотреть на еду не хотелось. Достаточно представить то гастрономическое разнообразие, что сейчас начнет появляться на столе, и горлу подкатывал ком. Я не отрывала глаз от Рэндалла, следуя за ним к нашему полюбившемуся месту, длинному столику недалеко от входа. Вот сейчас он рухнет на один из стульев, щелкнет по зависшей над столешницей дощечке меню, и перед ним, в мгновение ока, появится огромная тарелка с чем-нибудь жутко жирным и жареным. Потом к нему присоединится Барт с Лео и повторят ритуал. Я даже вообразила себе это буйство запахов, невольно скривившись. Но нет. Рэндалл лишь наколдовал себе огромный стакан зеленоватой жидкости и в два глотка его ополовинил. Видимо и правда, вчера не слабо так помянули кончину наших с Лео отношений. Спрашивать не о чем. Касаться этой темы не хотелось. Потому я молчаливо заняла место рядом, заказала чашку чая с лимоном и дождалась остальных. Софья о чем-то тихо переговаривалась с братом, не особо торопясь присоединяться. Барт оказался за столиком первым. Плюхнувшись напротив, тут же щелкнул по дощечке меню, встречаясь со мной взглядом. Я быстро опустила глаза, заинтересовавшись своим отражением в дымящемся напитке. «Ну, рассказывайте, чему я обязан столь ранним подъемом?» Рэндалл нетерпеливо постукивал по вспотевшему боку стакана. «Пока я понял только то, что ты начистил рожу Локвуду. Но до меня все еще не дошло. За что?» Барт бросил в появившуюся перед ним кружку кофе пару кубиков сахара, размешал его и только потом ответил. Он напал на Лив. «Что?» Рэндалл вперился в меня округлившимися глазами. «Я бы выразилась немного по-другому. Седрик пытался меня околдовать». Вздохнув, прикусила губу. У меня в голове это прозвучало немного безобиднее. Сейчас, когда накал страстей остался позади, казалось, что Локвуд слишком сильно поплатился за содеянное. Возможно, даже стоит проведать его в больничном крыле. «Ты же понимаешь, что твой вариант даже хуже». Голос Барта звучал как-то напряженно. Но я принципиально на него не смотрела. Если представить, что вчера не произошло ничего странного, получится сохранить нормальные отношения с большим количеством друзей, один из которых, кстати, не собирался присоединяться к раннему завтраку. Софи шла к нам в одиночестве. Скосив взгляд, я успела заметить лишь спину скрывшегося за дверью Лео. На душе стало еще паршивее. «Чем ты его поил?» Подруга ткнула Рэндала в плечо, усаживаясь напротив. Он слова не мог нормально сказать. Пришлось отправить его отсыпаться. Еще и пары пропустит. Вот накатаю жалобу ректору, и ваше личное прибежище анонимных алкоголиков быстро прикроют. «Эй!» 5 минутами ранее с ним все было норма. Не договорив, Рэндал ойкнул и дернулся растереть ушибленное колено. А Соф впилась в него одним из своих страшных взглядов. Судя по тому, что обувается эта мадам исключительно в каблуки, парню под столом прилетел весьма болезненный пинок. Я вздохнула. «Да ладно вам, ребята. Не надо делать вид, что ничего не произошло. Мы с Лео расстались. Придется смириться, что теперь проводить время вместе будет немного проблематично». «Ладно». Софи заметно расслабилась, откинувшись на спинку стула. «Дела и правда не шибко хороши. Я его таким разбитым не видела со времен кончины бабули Клементины. А ведь ему тогда только исполнилось 10, и он ее очень любил». Рэндал сердито пыхтел, все еще растирая коленку, и пытаясь воспламенить блондинку взглядом. Она лишь подмигнула ему, подавшись вперед, чтобы постучать ноготком по меню. Перед ней тут же появился высокий бокал с латте. Поймав губами трубочку, с наслаждением втянула ароматный напиток, не сводя прищуренный глаз с пострадавшего. «Соф, ты совсем не помогаешь сделать это утро чуть менее напряженным», — простонала я, чувствуя, как щеки буквально облизают от внутреннего жара. Не знаю чего, но мне было жутко стыдно перед друзьями, словно я плюнула в душу каждому из них. «Ой, Лив, даже не заморачивайся», — встрепенулась Софи. «Лео переживет. А вот мы, ваши постоянные перепалки, вряд ли бы и дальше смогли терпеть. Все к лучшему». «Может, обсудим то, ради чего, собственно, и собрались?» Встрял Барт. К своему кофе он даже не прикоснулся. Скрестив руки на груди, все еще пытался поймать мой взгляд. «Начни, пожалуй, ты». Я, наконец, позволила ему это, в упор посмотрев в темную синеву глаз. «Почему меня перехватили по пути к отцу? Я собиралась ему все рассказать». Он коротко улыбнулся, пустив тем самым неожиданную дрожь по коже. Но показывать ему свое смятение я не стала. Упрямо выдержала игру взглядов, дожидаясь ответа. Словно оттаяв, Барт потянулся к своей чашке. «Ну, во-первых, как только ректору станет известно, что студенты знают о столь опасном месте, его как минимум скроют сильнейшими чарами. Странно, что до этого подобного не сделали. А во-вторых...» «Стой!» Я нахмурилась, облокачиваясь на столешницу и подаваясь вперед. «Ты считаешь, что папа в курсе?» «Господи, да о чем вы?» — воскликнула Софи. «Мы вообще-то ничегошеньки не знаем о ваших ночных похождениях. Будьте добры поставить в известность всех здесь присутствующих». «Почти уверен, что он знает», — невозмутимо продолжил Барт. «Но Соф права. Расскажи уже более подробно о том, где побывала вчера, а главное, зачем пошла туда с Локвудом». Жутко хотелось поспорить с Бартом на тему информированности моего отца о столь жутком месте, но представляю, как странно выглядело бы это со стороны. Хотя бы для приличия нужно поведать историю прошлой ночи всем друзьям. Но папа не мог знать об этом. Разве допустил бы столь страшные вещи? «Лив?» Вздохнула. «Недавно Седрик попросил меня помочь приручить дракона. Мне эта просьба показалась невероятно странной, ведь на территории Саронса диких ящеров не водится. Да и не проходили мы еще приручения. В общем, я его отшила. А вчера он вновь перехватил меня. Был глубокий вечер. Я возвращалась к себе после разговора с Лео, в настроении очень далеком от споров. В общем, не знаю, как... Но ему удалось меня убедить взглянуть на его дракона одним глазком и сказать, получится ли у меня что-нибудь сделать. Все ж я надеялась на его обычную тупость. В итоге зверь окажется давно прирученным и просто сбежавшим от своего никчемного хозяина. Я, конечно, с Локвудом не учусь на одном факультете, но даже со стороны он производит впечатление того еще остолопа. Софи покончила с латте и заказала себе вазочку фруктового салата. Похоже, только у нее одной проснулся аппетит. И когда Барт связался со мной посреди ночи, заявляя о необходимости вызвать кому-то лекаря, я и представить не могла, что, как угорелая, помчусь в больничное крыло, перебудив весь персонал ради этого чудика. Кстати, странно, что никого из нас еще не вызвали на ковер к твоему папеньке. На самом деле, это и правда странно. Ведь Локвуд наверняка рассказал, кто его так отделал, а леди Кример, старший лекарь Академии, всегда обо всем докладывает ректору. «Не перебивай». Рэндалл махнул на Софи и повернул стол в мою сторону, заинтересованно подперев щеку кулаком. «Так чего там с драконом? Судя по всему, ожидания твои разбились о суровую реальность». «Не то слово. Мы шли минут 20 вдоль берега озера, особо не углубляясь в лес, а потом резко свернули, очутившись практически у подножия скал. Там вход в пещеру. Одна бы я его и не заметила. Но Седрик явно был там не в первый раз. Примерно столько же времени спускались вниз, пока не вышли в огромный пещерный зал с подземным озером в самом центре. Его освещали магические шары, а под потолком, на толстых цепях, висели клетки. Они раскачивались из стороны в сторону, сталкивались друг с другом, и жуткий скрежет смешивался со звериным рыком и ударами чешуйчатых тел о кованые стены. Я замолчала, зажмурившись. Картинка вновь всплыла в памяти, возвращая во вчерашний вечер и замораживая меня изнутри. «Но как ты поняла, что драконы изменены?» — тихо проговорил Барт. Открыв глаза, встретилась с чистой синевой, всегда меня успокаивающей. Один из тех зверей просунул голову через прутья и, казалось, посмотрел прямо на меня. Жуткая, испещренная шрамами морда. Десятки тонких, словно иглы, шипов и глаза, их неестественный зеленоватый свет. Зверь был очень похож на черного шипастого, но в то же время отличался от него. Помолчав немного, обхватила кружку с остывшим чаем холодными ладонями. Друзья не нарушали тишину, видимо, пытаясь представить себе описанную мной картину. Я испугалась и убежала. Седрик пустился вслед за мной, крича что-то о моем молчании и о том, что я должна поклясться ему на магии. Но, если честно, в тот момент мне хотелось как можно быстрее оказаться в замке, запереться в комнате и убедить себя, что все увиденное мне почудилось. Жуть какая! Софья оставила вазочку с салатом. Кто же мог такое сотворить? Для чего? Насколько я помню из лекции по праву, эксперименты над драконами вне закона, протянул Рэндалл. «И ты уверяешь, что мой папа причастен к этому?» Я вновь взглянула на Барта. «Как можешь?» «Олив». Он склонился ко мне, накрывая мои ледяные ладони своими. Пара секунд, и я почувствовала, как чай в кружке снова становится горячим, согревая кожу. «Это логично. Пока господин Феррас занимает должность ректора, именно он владеет этой землей. И ничего столь масштабного не может появиться здесь без его ведома. Тем более так близко от замка». Я выдернула руки, едва не опрокинув кружку. «Ты не прав, Барт. Папа любит драконов и ни за что не стал бы причинять им вред. Тем более творить противозаконные вещи». Он промолчал. «Мне трудно принять чью-либо сторону», — осторожно проговорила Софи. «В одном я уверена. Дело здесь нечисто. Либо отец Лив действительно заморал руки, либо кто-то его хочет подставить. Нужно разобраться во всем этом, найти больше информации, сходить в те пещеры, осмотреть клетки. Я не обвиняю ректора, Олив. Просто прошу пока не говорить ему о том, что ты видела, хотя бы пару дней. На душе тяжело, трудно смотреть Барту в глаза, трудно вообще поднять на кого-либо взгляд. С каждым днем становится все хуже, и, кажется, сторонние проблемы тихо просачиваются между мной и друзьями, отдаляя их от меня. «Хорошо», — прошептала своим коленям. «Только я не хочу принимать во всем этом участие. Когда убедитесь, что моя семья не причастна к происходящему, дайте знать». Встала быстрым шагом, идя к выходу. «Лев, ну куда ты?» — бросился вдогонку голос подруги. Я лишь ускорилась, почти выбегая из зала. На глаза навернулись слезы. Как бы не хотелось верить, что мы ни при чем. Все указывает на обратное. Сначала дракон Кристофа воскресает из мертвых. Затем, в часе ходьбы от замка, на земле папиных владений, обнаруживается тайная лаборатория, где выводят страшных монстров. Слова Барта колоколом звенят в голове, и самое ужасное — мне сложно найти им опровержение. Я старалась избегать друзей на протяжении всего дня. Это неплохо получалось, так как факультеты у нас были разные, а расписание весьма насыщенное. 4 пары пролетели одним смазанным пятном, в котором терялись лица сокурсников, слова профессоров, строчки учебников. Даже подумать как следует о проблеме не выходило, просто не было силы времени. Вынырнула из этого водоворота, лишь у загона. Утренний полет не дал толком пообщаться с моим драконом. Все внимание притягивал на себя голос тренера, озвучивающий команды. Пройдя полосу препятствий, сделав круг над спящим озером, я отпустила Рису отдыхать, а сама помчала на следующие занятия. Сейчас же уроки остались позади. Солнце клонилось к закату, а планы на день еще не были выполнены. Нужно навестить Зорга. Да и возвращаться в замок совсем не хотелось. Я боялась встретиться с папой. Во-первых, он уже должен связаться со мной по поводу моего ответа насчет участия в турнире. А во-вторых, держать обещание о неразглашении увиденного вчера ночью грозило с треском разбиться. Врать отцу у меня никогда не получалось. Так что, забежав в столовую и собрав контейнер с едой, постаралась как можно скорее выйти на улицу, не встретив знакомых лиц. Подойдя к массивным дверям загона, открыла щеколду и остановилась в широком проеме. Достала из кармана куртки специальные каменные напальчники, надела один на большой палец, второй на указательный, и быстро отбила давно заученный ритм. Вид моего дракона чутко реагирует на подобного рода звуки. Лишь с помощью них и удается дрессировать зеленых рогатых. В первый год приходилось таскать с собой трещотку или металлические палочки, но их использовать было не слишком удобно. А потом Лео подарил мне это чудо-приспособление, плотно охватывающие пальцы и освобождающие руки для других действий. Лео, я никогда не перестану мыслями возвращаться к нему. Мы же друзья. Столько лет не отходили друг от друга. А теперь он решил устроить что-то вроде холодной войны и игнорировать меня. Как долго это продлится? Только первый день, а мне уже невыносимо тоскливо. Тяжело вздохнув, повторила ритм. Далеко впереди раздался похожий звук. «Это Риса», — отстукивала когтями ответ. Затем едва слышный шум шагов, и совсем скоро в красноватом свете клонившегося к горизонту солнца показалась зеленая рогатая морда со счастливо распахнутой пастью, из которой вывалился внушительный язык. Драконица стремительно приближалась, чуть растопырив ядовито-зеленые кожистые крылья, и выглядела притом немного сумасшедшей. Спохватившись, я отскочила в сторону, едва сумев избежать столкновения. «Ну ты даешь! Мы же недавно виделись!» Риса промчала мимо, резко затормозив, обернулась и уже спокойнее, в развалочку, подошла ко мне. Она действительно многим казалась слегка с дуба рухнувшей, слишком игривой, слишком радостно любившей свою хозяйку. Из-за ее повышенной эмоциональности и порой странного выражения привязанности я часто слышала смешки и шуточки в мою сторону, но совершенно не обращала на них внимания. Такого преданного дракона еще поискать. И невероятное чудо, что мне посчастливилось стать его обладательницей. Присев на большой валун у стены загона, открыла контейнер. Одно из больших красных яблок тут же подкинула в сторону Рисы. Второе приберегла для Зорга. Там мгновенно поймала его, захлопнув пасть и расплющивая фрукт одним движением челюстей. Я поставила емкость с бутербродами на колени и принялась ужинать, задумчиво поглядывая на дракона. До этого мне даже в голову не приходило слетать в пещеру. Все время добиралась пешком. А ведь Зоргу может пойти на пользу компании сородича, тем более такого, пышущего жизнью. Быстро покончив с едой, поднялась. Яблоко сунула в карман, а контейнер оставила на валуне. Потом заберу. Постучав пальцами быстрый ритм, поманила драконицу к себе, и забралась ей на спину. Седла не было, я сняла его сразу же после тренировочного полета, но и без него было неплохо. Крепко схватившись за длинные тонкие рога, коротко стукнула указательным пальцем. «Полетели, Риса! Я познакомлю тебя с новым другом. Один внушительный толчок, и мы взмыли в небо». Душа привычно подобралась к горлу, по спине промчалась приятная дрожь. Я обожала это ощущение. Свобода, слабый шум ветра в ушах и ни с чем не сравнимые чувства единения с моим драконом. В такие минуты я понимала нездоровую страсть Кристофа к полетам. Порой казалось, что в небе он пребывал гораздо дольше, чем на земле. В конечном итоге это небо его и забрало. Мотнув головой, направила Рису в нужную сторону и вдруг поймала себя на мысли о Локвуде. Уже в который раз задумываюсь сходить к нему в больничное крыло. Но зачем? Спросить, как он себя чувствует? Глупо. Жалости я к нему не испытывала. Уж по щам он получил вполне заслуженно. Задать вопрос о той пещере и подвешенных под потолком клетках? Но я ведь отказалась принимать участие в расследовании, что затеяли мои друзья. Все же навещу. Интуиция редко меня обманывала, а сейчас она слишком настойчиво тянула меня к Седрику. Значит, нужно удовлетворить ее требования. Сразу же после проведывания Зорга отправлюсь в больничное крыло.